Человека, энергично взявшегося претворить предвидение Ломоносова в жизнь, звали Григорий Иванович Шелихов. Родился он в 1747 году в городе Рыльске Курской губернии, из семьи небогатого тамошнего купца. Чем занимался до 1773 года, в точности неизвестно. Вероятнее всего, служил приказчиком по меховой торговле. Его отец тоже торговал мехами. Приехав в Сибирь, он поначалу служил приказчиком у иркутского купца Голикова. В 1775 году женился на Наталье Алексеевне, девичья фамилия неизвестна. Супруга попалась с умом и характером, стала не только женой, но и помощницей в делах, замещая мужа в его отсутствие, была даже вхожа в дом иркутского генерал-губернатора. Слишком, я бы сказал, энергичная дама. Позже мы это интригующее уточнение рассмотрим подробно. Есть сведения, что по торговым делам Шелихов какое-то время провел в пограничной с Китаем кяхте, куда китайцы привозили шелка и чай, а у русских покупали шкуры каланов и котиков. Чуть позже Шелихов поступил приказчиком к охотскому купцу Аконишникову, а чуть погодя, совместно с тем же Голиковым, основал собственное дело. Они сообща построили корабль «Прокопий» и отправили его на промысел. Выручки хватило на постройку еще двух судов. Ну и началось. Но в том-то и суть, что Шелихов уже тогда мало напоминал своих многочисленных собратьев по бизнесу. В отличие от них, курский уроженец засел за книги и журналы. Изучал историю и нынешнюю жизнь Китая, Ост-Индии, Филиппин, Японии, Америки. Интересовался историей мировой торговли. Вокруг него собрался этакий неформальный кружок грамотеев-самородков. Происходивший из самого что ни на есть низкого сословия, кто сибирский казак, кто солдатский сын, кто вольный крестьянин, Антипин, Татаринов и Шибалин, писали книги о Японии и составляли русско-японский словарь. Захаживал на огонек еще один будущий герой нашей книги – каргопольский купец Александр Андреевич Баранов, еще один грамотей-самоучка, книгачей, изобретатель-любитель, чьей любимой книгой были путешествия Джеймса Кука. Их общий знакомый молодой мореход и географ Герасим Измайлов в те годы встретился с самим Куком. Англичанин приплыл к Аляске, название еще не устоялось, русские порой именовали эту землю и Аляска. Сохранилось подробное описание этой встречи, сделанное обеими сторонами, и полезно будет, думаю, привести обширные выдержки, чтобы читатель почувствовал очаровательный старинный стиль. Кук. Вечером, когда я был с мистером Вебером в индейском селении, здесь высадился русский, которого я счел главным среди своих соотечественников на этом и соседних островах. Его имя было Герасим Григорьев, сын Измайлов. Естественно, Герасим Григорьевич сын. Он прибыл на каное, в котором было 3 человека, в сопровождении 20 или 30 одиночных каное. Измайлов. Прибыли на тот же остров Уналашку и стали не в дальнем расстоянии от гавани моей, на полуночной стороне в бухту 2 пакет-боту с острова Лондона, называются англичанами. На большом пакет-боте, называемом «Резолюшон», господин полковник называется Дэм Кук, лейтенантов 3. Первый — Жион Гор, второй — Секунд Дэм Скин, третий — Жион Вильям Сын, Джон Гор, Джеймс Кинг, Джон Уильямсон. Всего комплекту, что состоит на пакет-боте, 110 человек, в том числе все офицеры. На другом пакет-боте, называемом «Эскадре Дискавери», на нем командир в ранге майора Чиртлярк, Чарльз Кларк. Джеймс Кук пытался идти на восток вдоль северного побережья Аляски, но наткнулся на сплошные льды. Хотел продвинуться в Атлантический океан вдоль побережья Евразии. Снова льды. Пришлось возвращаться. Мистер Кук, без сомнения, испытал некое подобие шока. Он ожидал встретить здесь исключительно дикарей. а наткнулся на вполне цивилизованных русских, давным-давно обживших эти места. Мало того, Измайлов с коллегами самым простецким видом исправили многочисленные ошибки в картах Кука и дали ему скопировать свои карты Охотского и Берингова морей. В ответ на гостеприимство Кук повел себя как последняя свинья. Именно он, глазом не моргнув, окрестил давным-давно открытый русскими мыс мысом принца Уэльского. С понтом, чисто конкретно, это он первый открыл. Как ни протестовали против этого нахальства ученые Санкт-Петербургской академии во главе с академиком Миллером, именно данное Куком название понемногу прижилось на европейских картах. Кук, впрочем, кончил плохо. От русской Аляски он направился к Гавайским островам, где простодушные туземцы по какому-то совпадению приняли его за бога, давно ожидавшегося с моря. Но, присмотревшись к хамоватому и наглому гостю, сообразили, что ошиблись, погорячились малость. И когда Кук в очередной раз начал за что-то на них наезжать, прикончили. Вопреки известной песне Высоцкого, съесть вроде бы не съели, хотя дело темное. И Аллах с ним. Впрочем, жил грешно и умер смешно. Вернемся к Шелихову. Планы у него простирались гораздо дальше обычной охоты за морскими бобрами. Он как раз и собирался осваивать Русскую Америку в полном смысле слова. Создал американскую северо-восточную, северную Курильских островов компанию. В Петербурге познакомился с знаменитым богачом Демидовым и заручился его содействием. С большим трудом доставил в Охотск якоря, пушки, уральское железо с демидовских заводов, корабельные снасти. На собственной судоверфи построил три галеота, три святителя, Симеон и Анна и святой Михаил. И, посадив на них 200 моряков и промышленников, отправился на Аляску. В плавании мужа сопровождала и Наталья Алексеевна. И вот здесь, думается мне, все же следует разгласить одну полузабытую тайну, чтобы дать представление о тогдашнем путанном времени и тогдашних людях, ох, каких неоднозначных. Нельзя исключать, что Шелихов взял супружницу в плавание, чтобы была на глазах. Несколько лет назад в Иркутске между ними произошла история, достойная пера Александра Дюма. За время долгого отсутствия мужа, плававшего в Охотском море, волевая красавица Наталья Алексеевна, как бы это поделикатнее выразиться, завела себе воздыхателя, некоего чиновника. Роман расцвел пышным цветом, настолько, что Наталья всерьез собиралась замуж за своего Ромео в вицмундире. И распустила слух, что законный муж, вышед из Америки в Камчатку, умер. Что самое противное, и ее планам, и распусканию слухов активно способствовал родной брат Шелихова Василий. И тут, как в романах Дюма, от Шелихова приходит письмо, а вслед за ним объявляется и он сам. Пассаж. Наталья, ну, волевая баба, решила мужа отравить. Он как-то об этом узнал заранее и хотел разделаться со всеми виновными по-сибирски круто, не утруждая себя въедливым соблюдением законов. Эта история, похожая на голливудский триллер, реальна. Более чем через четверть века о ней рассказал барону Штейнгелю, с ним мы еще встретимся, никто иной, как Александр Андреевич Баранов, друг и многолетний сподвижник Шелихова. Именно он и отговорил Шелихова от расправы, и всю историю потихонечку замяли. Сомневаться в словах Баранова нет оснований, честнейший был человек и напрасленно никогда ни на кого не возводил. Вот такие шекспировские страсти случались порой в тихих сибирских городах. Что было, то было, из песни слова не выкинешь. Итак, Шелихов приплыл на Аляску. На огромном острове Кадьяке он и построил первое русское поселение. Кадьяк отделял от материка лишь 50 километров водного пространства, для русских не расстояние. Первыми союзниками Шелихова из местных стали 400 пленников, содержавшихся в рабстве у местного эскимосского племени. Шелихов, едва осмотревшись, от рабства их моментально избавил. Эскимосы поворчали было, но, поглядывая на шелиховские пушки, а вслед затем на свои луки и копья с каменными наконечниками, очень быстро согласились с бледнолицым гостем, что рабство — позорный пережиток прошлого. Понятливые оказались ребята. Вот тут-то и началась русская Америка. На бобров Шелихов уже не охотился, считая это пройденным этапом. Его люди проникли на материк в районе Кинайского залива, составили подробную карту, отыскали разнообразные руды, годные для строительства камень, горный хрусталь, поставили еще две деревянные крепости на острове Афагнак и на берегу Кинайского залива. Посеяли на Кадьяке ячмень, просо, горох, картофель, репу и тыкву, и, вы знаете, росло. Шелихов даже собирался организовать плавание из Кадьяка к Калифорнии, Японии и Северному полюсу, но собственных средств не хватало, а государственной поддержки он не получил, и дело заглохло. Зато шелиховцы заложили еще несколько поселений, собрали коллекции одежды, оружия и утвари на Аляске, Алеутских и Курильских островах. Часть их все же стала промышлять пушного зверя и добывать моржовую кость. Официальный Петербург, в общем, тоже порой уделял внимание русской Америке. В 1785 году в тех местах появилась экспедиция Биллингса и Сарычева, 6 лет работавшая главным образом на Чукотке. Она упоминается во всех серьезных работах и по заслугам, но вновь мы сталкиваемся с массой неприятнейших вещей. Начальник экспедиции Биллингс, англичанин по происхождению, когда-то плававший юнгой с Куком, оказался, простите за непарламентские выражения, волком позорным. Экспедиция была секретной, и все ее участники давали подписку о неразглашении. Тем не менее, Биллингс в Иркутске выложил всю собранную информацию французу по фамилии Лессепс, который был не мирным книжником, а профессиональным разведчиком. Сохранились его донесения французскому морскому министру. Как руководитель, Биллингс больше мешал, чем приносил пользу. Мало того, сохранилось письмо Баранова с жалобами на то, что англичанин подстрекал алеутов к нападениям на шелиховцев. Темная была лошадка. Главные труды выволок на себе Сарычев. Вот только и Биллингс, и Сарычев с совершеннейшим пренебрежением отнеслись к интереснейшему человеку Николаю Дауркину. Даже иные современные академики, пренебрежительно отказывая Дауркину в заслугах, называют его толмачом. Мол, крутился возле настоящих исследователей мелкий переводчик, толмачил того-сего, что о нем вспоминать. Меж тем крещеный Чукча Дауркин был не толмачом, а именно что настоящим казаком, в этом качестве числившимся в списках гарнизона Анадырского острога. Именно он у берегов Чукотки встречался с аляскинскими эскимосами, собирал у них сведения об Америке, именно он составил в 1765 году карту, где задолго до Кука и до русских картографов обозначил мыс принца Уэльского как землю Кыгмын. Сарычев его использовал позже как простого проводника, со всей офицерской спесью, игнорируя сообщаемые Дауркиным сведения. Вновь сработал тот же механизм. Провинциал без чинов, званий и образования не должен был заслонять своей скромной персоной важных господ в эполетах и с государевым предписанием. В июне 1791 года Дауркин с казачьим сотником Кобелевым по своему собственному почину отправились на байдаре из Чукотки на Аляску, побывали на ее побережье, на прилегающих островах. Сохранились и отчет Кобелева, и письмо Дауркина, за неимением бумаги, составленное на моржовом бивне. Это первое документированное плавание российских подданных через Берингов пролив на Аляску. Но именно о нем Сарычев в своих отчетах умолчал напрочь, хотя осведомлен был прекрасно. То ли спесь сработала, то ли элементарная человеческая зависть. Вернемся к Шелихову. Действовал он во всех своих начинаниях решительно. Такой уж был человек. Еще в Иркутске, не вытерпев вымогательств и наглости местного чиновника, сержанта Повалишина, без колебаний дал ему в рожу. Сержант моментально подал кляузу, обвиняя Шелихова в покушении на достоинство дворянина. Поскольку был как раз благородного происхождения и ужасно оскорбился, что простой купчишка дерзнул залезть ему в личность. Дело, согласно тогдашним законам, могло кончиться для Шелихова скверно, но местный губернатор его замял. Очень уж худая слава тянулась за сержантом, брат Коева, прапорщик, только что угодил под стражу за засечение до смерти тунгусского князька. В феврале 1788 года Шелихов и Голиков прибыли в Санкт-Петербург, где предложили проект создания мощной монопольной компании, которая, по их замыслу, сможет завести торговлю с Японией, Китаем, Кореей, Индией, Филиппинскими и прочими островами, по Америке же с гешпанцами и американцами. В обширной записке, полностью поддержанной иркутским и колыванским генерал-губернатором Якоби, Шелихов предлагал обширный план преобразований. Послать на Аляску до 100 мастеровых людей и военных, двух православных священников и диакона. Предполагалось выкупать у местных племен рабов и использовать для пользы к отечеству, а для туземных детей заводить школы. У государства просили суду, сначала в 500 тысяч рублей, потом в 200 тысяч с рассрочкой на 20 лет. В проектах компаньонов не было ни капли утопии. Все, что ими было задумано, впоследствии осуществлялось и довольно успешно. Но проекты Шелихова получили поддержку в коммерцколлегии, тогдашнем Министерстве экономики. Ими заинтересовались крупные государственные деятели. Сенатор граф Воронцов, сын знаменитого фельдмаршала граф Миних, оба в разное время возглавляли коммерцколлегию. Подключился и совет при высочайшем дворе, который рекомендовал взять эту сумму из средств Тобольской казенной палаты, а Шелихову с Голиковым в знак их заслуг перед империей присвоить гражданские чины. Однако все эти предложения и проекты встретили самый резкий отпор императрицы Екатерины. Самый резкий. Умнейшая государыня, сделавшая немало для процветания и возвеличивания России, отчего-то отнеслась к американским проектам откровенно враждебно. О займе она высказалась вовсе уж насмешливо. Это получится, как в той истории про слона, коего некий господин брался за 30 лет выучить танцевать для царя. За немаленькие деньги. За 30 лет кто-нибудь да обязательно помрет. Или царь, или учитель танцев, или сам слон. А монополии и того недоброжелательнее. Случись все по-купечески, эта монополия, стоглавое чудовище, смогла бы по частям вкрасться в Россию. Причин тут несколько. Всесильный Потемкин, находившийся в многолетней вражде с Воронцовым, из чистой вредности выступал против любых начинаний последнего. Кроме того, монополии в России еще со времен Меншикова пользовались самой худой славой. Сплошь и рядом ловкие деятели, получив монополию на тот или иной вид предпринимательства, настолько увязали в грязных махинациях, выбивая из своего положения максимальную выгоду, что идея была давненько скомпрометирована. На всем протяжении своего царствования Екатерина не допускала монополий, где бы то ни было в торговле, предпринимательстве, коммерции. Наконец, нельзя исключать, что императрица просто-напросто опасалась недавнего прецедента, когда английские колонии в Северной Америке провозгласили себя независимыми Соединенными Штатами. В свое время Екатерина отказалась по просьбе Лондона послать войска против взбунтовавшихся американцев, но не из симпатии к ним, а из нежелания собственными руками усиливать соперницу Англию. Екатерина, в чем нет ничего удивительного, была ярой сторонницей монархической идеи. вполне могла опасаться, что господа купцы, получив немалую государственную поддержку и укрепившись на Аляске, захотят последовать примеру генерала Вашингтона. И, наконец, самое печальное, но вполне допустимое предположение. Возможно, на сей раз блестящий ум Екатерине изменил, и она не оценила должным образом те перспективы, что обещала Россия освоение Русской Америки. Сохранились ее доподлинные слова: «Многое распространение в Тихое море не принесет твердых польз. Торговать дело иное, завладеть дело другое. Из записок не видно, или весьма мало, о твердой земле Америки». Государыня крупно прошиблась, увы. Все же Шелихова и Голикова не оставили уж совершенно без наград. Они получили похвальные листы, серебряные купеческие шпаги и золотые медали на Александровской ленте с надписью «За усердие к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и народов и заведения с ними торговли». Какой-никакой, но почет. Правда, стоивший казне не особенно и много. Две шпаги обошлись 85 рублей. Обе медали в 59 рублей 32 с половиной копейки. Займ не предоставили, на всех проектах появилась резолюция отказать.